Глава 29. Эзра. Сидней. Новый Южный Уэльс. 05.00. Суббота, 3 февраля. Номер Олив – один из немногих моих контактов в телефоне, звонки с которого уже со второй попытки прорываются через опцию «Не беспокоить» и могут дойти до меня в любое время дня и ночи. Я принимаю звонок и молчу в трубку. Мой голос еще спит. «У меня сейчас обеденный перерыв!» — выпаливает Олив сходу. Я бросаю взгляд в окно, за которым Харбор-бридж виден лишь благодаря подсветке. Вокруг сплошная темень. «Рад за тебя!» — сипло отвечаю я. «Спасибо, что разбудила, и приятного аппетита!» Я хочу нажать отбой, повернуться на другой бок и снова заснуть. Увы, Олив не дает этого сделать поспешным «стоп-стоп-стоп». «Ты еще здесь, Эс?» Я мычу в ответ что-то невнятное. «Помнишь киоск на углу в квартале от тату-салона?» Конечно, я неоднократно забегал в салон, когда подвозил Олив с работы, но помнить каждый киоск в том районе не обязан. «Здесь 5 утра. Прошу тебя, Олив, ближе к делу». «Эзра!» — с нажимом произносит она, словно уже давно перешла бы к делу, если бы я не препятствовал. Вообще-то Олив определенно принадлежит к тем людям, которые все, что теоретически можно выразить одной фразой, могут упаковать в роман. «Я шла мимо киоска и увидела ее. Сперва просто двинулась дальше, но потом вернулась, потому что через пару шагов меня настигла странное ощущение. Примерно так. Что ты сейчас увидела? А затем, ты действительно сейчас это видела? И я решила убедиться, что не обозналась. Была уверена, что напрасно теряю время. Пожалуйста, умоляю я. Сегодня предстоит 1000 мероприятий, а я целую вечность не мог уснуть, хотя мы заселились 2 часа ночи. «Впереди у меня адский день. Это была девушка из твоего сада?» «Девушка из твоего сада» звучит так, словно Олив имеет в виду фею или какое-то наваждение. Конечно, я знаю, что речь идет об Эми, однако суть вопроса не понимаю напрочь. «Ты пьяна?» — спрашиваю я со смехом. «Эми! Я говорю об Эми!» «Это я понял». Эми стояла у киоска. Действительно забавно, если они столкнулись на улице, но почему я должен узнать об этом именно сейчас? «Нет!» — выкрикивает Олив раздраженно. Я почти воочию представляю, как она топает ногой. Эми была на цифровом экране, там, где отображают заголовки статей и обложки онлайн-изданий, именно того журнала. И я, наконец, просыпаюсь. «Какого журнала?» «Хотя уже знаю ответ». «Санди Сан!» «Черт!» — цежу я сквозь зубы, потому что ударился о прикроватный столик, нащупывая выключатель лампы. «Черт!» — выкрикиваю я еще громче от того, что Олив подтвердила мои подозрения. Отбрасываю одеяло в сторону, встаю и начинаю расхаживать по номеру. Я бы сорвался с места и побежал, если бы только знал, куда. «Это еще не все, Эс. Я прочла статью. Там пишут и про тебя». «Про меня?» Я застываю на месте, как вкопанный. Босым ногам неуютно на ковре. Ворс слишком колючий. Делаю шаг и встаю туда, где валяется забытое на полу полотенце. «Эми дала интервью. Иначе откуда они разузнали бы, что ты закрасил песочные часы ради нее? А новый сюжет мурала, о котором она тебя попросила? Почему мне не рассказал?» «Ты о чем вообще?» Я не могу сосредоточиться, окружающая обстановка мешает так же, как и расспросы Олив. Огонек пожарной сигнализации. Песочные часы, которые я закрасил ради Эми. Гудение климат-контроля. Сюжет, о котором она меня попросила, когда вышла статья. С какой стати Эми дала им интервью? Я улетел только вчера днем. Неужели столько всего успело случиться, учитывая 15 часов полета, 17 часов разницы во времени и 3 часа, когда я пытался поспать? «Твой новый мурал!» Они заглянули под брезент, и Эмми сказала: «Ты создал граффити для нее». Я хватаюсь за голову. «Что?» «Я знаю только то, что написано в журнале». «Да», — произношу я, погруженный в мысли. «Ладно, ничего страшного, разберусь». «Прости меня, Эс». «Все в порядке», — заверяю я, хотя это ложь. Затем даю отбой и со всей дури бью телефоном об раковину. Похоже, кранты аппарату. Черт, дурака свалял. Надо было сперва позвонить Ричарду Харту, заявить, что с меня хватит, и послать его подальше. Если бы не он, ничего бы не случилось. Прямо в трусах выхожу в коридор. Буду стучать в дверь соседнего номера, колотить, бить ногами, пока Льюис не откроет. Одетый в полосатую пижаму, щурясь со сна, он впускает меня внутрь, а сам исчезает в ванной. Я держу в руке свой разбитый телефон. Экран мерцает, как кардиомонитор пациента, который вот-вот отдаст Богу душу. Открываю ноутбук Льюиса и нахожу онлайн-выпуск «Санди Сан». «Марионетка Эмми». Я заставляю себя прочесть пару абзацев ниже заголовка, однако на большее сил не хватает. В комменты даже не решаю заглядывать, с меня хватит. Льюис возвращается, полностью одетый, и, опершись на маленький письменный стол, изучает статью. Я тем временем пытаюсь включить телефон. «Черт возьми, Эзра, как такое могло случиться?» — спрашивает Льюис. Я стараюсь подцепить пальцами слот для сим-карты. «Понятия не имею». Льюис кивает. «У тебя с Эмми что-то было, верно?» «В порядке самозащиты скажу. Было полнолуние, а ты оставил меня без присмотра». Ухмыляюсь я и швыряю телефон на кровать. Пару секунд Льюис выглядит не столь подавленным. «То, что ты придумал насчет стены, плохая идея». Я мямлю что-то в знак согласия и сам падаю на постель. Я не очень силен в вопросах прогнозирования рисков. Для этого у меня есть ты. И я бы предупредил, что все может пойти не так, если бы ты заранее посвятил меня в свои планы. Знаю. Но что теперь? Теперь я позвоню Ричарду Харту и скажу, чтобы он в будущем к нам не обращался. Если хочет предъявить иск, пусть посылает адвокатов. Ты, надеюсь, тоже знаешь, что делать. Порвать с Эмми. При одной этой мысли у меня внутри все сжимается. Черт, как же я дал маху. Я ошибся. Ведь с самого начала знал, что это дерьмовая идея. Именно. Ты только что сказал, что я прав. Можешь повторить на диктофон? Льюис со смехом качает головой. «Как же хорошо, что ты всегда остаешься собой. Посмотрим, долго ли я смогу продержаться». «Тебе нужен новый телефон», — замечает Льюис, глядя на останки моего аппарата. Экран пошел трещинами и вот-вот разлетится на осколки, как разбитые сердца на гребаном мурале, который оплакивает публика. Чтобы они понимали. «Не нужен», — отвечаю я. «Больше не нужен».